Глава 157. Защита Господа Бога. Часть 2. «Ты!» Протяжно кричал Тирион в голове Кан-У. Хоть в голосе и слышался гнев, он уже был где-то далеко. Чем ближе была смерть, тем тише становился голос. «Вам пора отдохнуть!» Усмехнулся Кан-У. «К господину Михаилу скорее!» «Что еще за Михаил?» Парень нахмурился. «Михаил, разумеется, Кан-У уже слышал о небезызвестном персонаже со столь известным именем. Гавриил, Рафаил, Уриил, Михаил. Имена четырех архангелов. Тирион связан с небесным миром? А учитывая, что он зовет его господин, можно предположить, что он стоит выше Тириона по статусу. Кто-то может быть выше бога? Что-то здесь не так. Обычно все наоборот, и выше бога никого нет. От столь неожиданного поворота событий лицо Кан-У искривилось. Нельзя, чтобы не связались друг с другом». Кан-У с самого начала догадывался, что Тирион, начав передавать ему силу, догадается о его сущности. Но Кан-У все же решил принять ее, потому что знал, что в таком случае Тирион умрет. А это значит, что он не сможет никому рассказать о Кан-У. Парень поглотил силу Тириона силой пожирателя. Золотой свет начал затягиваться тьмой. Как только Кан-У применил силу пожирателя, процесс гибели ускорился. «Не усложняй все и просто исчезни!» Настойчивость Тириона раздражала Кан-У. Он понял, что тот не собирается просто так сдаваться. «Нет! Я не могу отдать свои силы гнусному демону!» «Что было силы?» – закричал Тирион. Поступившая к телу Кан-У сила Тириона начала шевелиться и дергаться. Лицо Кан-У перекосилось от боли, все его тело ныло в агонии. «Зараза!» Парень прикусил губу. Он сосредоточился, чтобы сознание не рассеялось из-за накатившейся боли. Это конец?» Голос Тириона прозвучал совсем тихо, едва слышно. Кажется, он почти умер. Но вдруг золотой свет вырвался из-под кожи Кан-У. Последний рывок предпринял Тирион. Впитывание сил оказалось куда сложнее, чем он предполагал. «Вот черт!» Боль становилась все сильнее, а сознание мутнело. Сила Тириона пыталась вырваться из Кан-У, разрывая его изнутри. Ему казалось, что его режут кучей канцелярских ножей. «Бля, видимо, я зря в это ввязался!» Кан-У даже подумал о том, что если бы знал, что так выйдет, то лучше бы предложил передать силу Сихуну. «Ты же говорил, что он умирает!» Кан-У даже отругал сообщение, которое видел ранее. «Кан-У!» – обеспокоенно выкрикнул Сихун и остальные хранители, видя мучения парня. Его тело покрылось дырами, из которых просачивался золотой свет. Со стороны это выглядело как прирученные божественные силы. «Я не сомневался в тебе, Кан-У. Божественную силу принять не так уж и просто». «Нет, Сихун! Я уважаю тебя, Кан-У». «Да я сейчас откинусь!» «Если сравнивать с тобой, то я правда слишком слаб». «Спаси!» Кан-У внутренне умолял его спасения, но тот не слышал. Он чувствовал, как теряет себя, понимая, что находится в состоянии, когда не может ни плакать, ни смеяться. «Сука, больно!» Он привык терпеть боль. Если бы ему отрезали ноги, он бы смог выдержать эту боль с улыбкой на лице. Но вот испытываемый сейчас агонию никак не мог унять. Будь он обычным человеком, то давно бы умер от полученных изнутри колотых ран. Черт! Но сожалениями делу не поможешь. Кан-У закрыл глаза и постарался усмирить силы Тириона. Только вот длилось это совсем недолго. С ней не справиться. Слишком большая разница между этой силой и той, что он управлял. Он мог сравнить ее с бензином, заливаемым в машину, по которой пустили огонь. Она сильно отличалась от магии, что делает ее приручение невозможным. В таком случае, Кан-У прикусил губу и сосредоточил в кулаках силу. Если приручить ее невозможно, то придется поглотить. Текущая в его крови магия забурлила. Он с трудом повернул голову. Кан увидел перед собой образ меча, который пытался вытянуть из него золотой свет обратно, несмотря на то, что Тирион был мертв. Сила пожирателя. Черный свет окружил меч, и их противостояние возобновилось с новыми красками. Золотистый свет столкнулся с силой пожирателя. Кан-У это игнорировал. В нем проснуло чувство охотника, устремившегося за добычей. Информация. Применена особенность демон, желающий заполучить морек. Предупреждение. С морек смешивается другая сила. Переведение в магии невозможно. Хотите продолжить? Да, это сейчас не важно. Ему казалось, что если удастся питать всю силу, то тело просто-напросто взорвется. Он вовсю сожалел, что пошел на это. Но сейчас есть проблемы поважнее. Кан-У сосредоточился и пытался применить силу пожирателя настолько, насколько это только возможно. Сила вновь забилась в теле Кан-У. Кожа продолжила расходиться, будто ее режут, и из ран полилась черная кровь. Как только один из хранителей увидел это, тот тут же закричал. Это изменение в лучшую сторону. Нет, идиот! Говорю же нет, я от боли помереть готов. Не стойте столбом, захильте меня кто-нибудь. Думаю, цвет крови говорит о том, что наружу выходит все отрицательное. Это просто моя кровь! Сихун кивнул головой. Это определенно хорошо. Отойдите немного. Может произойти что-то непредсказуемое. Сихун, спаси меня! А мы должны что-нибудь сделать? Да, захильте меня! Нет, эти раны затянутся сами собой после завершения процесса. Нет необходимости в исцеляющей магии. Еще как есть! Ран становилось все больше, и Кан-У умолял, чтобы ему помогли. Но из-за убеждений Сихуна, кажется, помощи он не дождется. На мгновение он даже возненавидел парня. Понимание, что лечение ему не светит, Кан-У ничего не оставалось, кроме как поторопиться и впитать в себе силы Тириона еще быстрее. Информация. Вы преуспели в частичном поглощении силы бога Тириона. Не поддавшийся впитыванию часть сил будет выведена из организма. Земля затряслась, ослепительный свет залил все вокруг. О! Воскликнули хранители, видя в этом свете нечто святое. Информация. Маги повышена на 4 единицы. Качество характеристик повышено, часть Манманжон с глубин активирована. Для полной активации выполните все условия дьявольской сути. Вы достигли предела по характеристике маги. Выполните одно условие дьявольской сути и преодолеете предел по уровню для дальнейшего повышения. Хоть он и втянул всего и часть, но часть божественной силы, вместе с тем, как он достиг 129 единиц характеристик магии, по телу разлетелась невероятная сила. Ослепительно блестящий меч Тириона превратился в пепел и разлетелся по воздуху. Золотистый пепел заполнил все вокруг своим сиянием, и выглядело это прекрасно. Ке-ке! Кан-У! Парень тяжело задышался и согнулся. Кея, Сихун и другие хранители тут же подошли к нему. Вот же! Боль прекратилась, а вознаграждение за пережитые муки было огромным. Я думал, что помру. Даже он, привыкший к мукам и боли, не знал, что подобное может почти что свести с ума. Более того, разочаровываешь Сихун. Кан-У понимал, из какой логики исходил Сихун. Говоря не применять исцеляющую магию, на самом деле, если бы он сам увидел кого-то в подобной ситуации, то подумал бы, что черная кровь – это к лучшему. И все же, понимая это, Кан-У был немного разочарован. Насколько же сложны человеческие чувства? Слава богу, Кан-У! Парень промолчал. «Кан-У, что-то не так?» – обеспокоенно спросил Сихун. Кан-У отвернулся. «Не знаю. Как ты мог так со мной поступить?» «Кан-У, что не так?» «Ничего. Сколько я для тебя сделал, а ты до сих пор меня не знаешь?» «Твое выражение лица говорит об обратном». Кан-У безразлично прошел мимо Сихуна. «Кан-У!» Парень последовал за ним. Кан-У ухмыльнулся. «Я обиделся». Хранители вернулись из Большого каньона. Среди мрачных развалин образовался небольшой раскол, смешавший в себе черный и голубой свет. Из раскола показалась черная рука, а затем и все тело. Два рога, черные крылья, длинный хвост и плотное телосложение. В желтых глазах дрожали черные горизонтальные зрачки. Исходившая от него мощная магия заполнила все вокруг. «Это та самая земля, о которой говорил Люцифер?» «Малфас, что-нибудь видишь?» «Нет, здесь тоже ничего». «Хм». Отец сказал, что в этом мире живет много людей. Из раскола вышло три демона. И если взглянуть на них со стороны, то внешне они ничем не отличались, да и занимались одним делом. Разглядывали ущелья. «Думаю, скоро появятся». Господин не мог нам соврать. Их звали Феникс, Малфас и Халфас. Они направились к вратам и поклонились. «Выказываем господину честь!» Таким образом, они все втроем обратились к своему хозяину Люциферу. Халфас шагнул вперед и коснулся рукой песка. «Я ощущаю силу Тириона. Видимо, это правда, что Тирион мертв. Совсем не интересно, когда умирает низкоранговый бог. Соглашусь, мне больше интересно, кто смог убить его». Халфас поднял голову, он следовал приказам своего хозяина. «Найдите его!» «Пора действовать. Откуда начнем поиски?» «Здесь обитает семья Геи. Они должны что-то знать. Их можно убивать. Они из этих божьих, так что без разницы. Гея ведь не высокоранговый бог. А что, боишься?» «Нет, ты чего?» Все три демона переглянулись. «Давайте выдвигаться». Они одновременно расправили крылья, улетев в темноту. Повинуясь приказам Люцифера, они отправились на поиски того, кто уничтожил Тириона. «Пусть Тирион и низкоранговый бог, но убить его удивительно. Иначе мы бы его и не искали. И это верно. Он сильно поможет осуществлению плана господина». Все трое расхохотались. «Сатана! Давайте быстрее найдем его». Причина, по которой они прибыли на землю, поиск демона из пророчества сатаны.